Вишапы – дальние потомки драконов, потому, кроме немногочисленности, впечатляющего долголетия и непреодолимой тяги к девственницам, они очень любят благородный металл. Зураб Георгиевич прожил добрые 200 лет, причем только первые 50 годков провел в Грузии, откуда все вишапы родом, а все остальное время ошивался тут, в Москве и ее окрестностях. При царе-батюшке держал бани, при Сталине служил сначала в Торгсине, а потом в наркомате пищевой промышленности, при Брежневе стал цеховиком, то есть за годы накопил добра немало, а вот куда его спрятал, никому не сказал. Поэтому отпрыски, дочь и сын, похоронив папашу, обратились ко мне, само собой, перед тем обшарив все места, которые им только в голову пришли. 2 недели искал. Облазил половину подземелий старой Москвы, дважды с гулями дрался. Случайно обнаружил под неглиной чугунок с монетами 19 века. Чаю с разными домовыми выпил столько, что разбух от него, как мыльный пузырь. Но отыскался-таки тайник, в котором обнаружилось 250 тонн золота в слитках и украшениях. Старый хрыщ спрятал все в фундаменте своего первого доходного заведения. Эти бани, ясное дело, давным-давно снесли, но банк, который теперь обосновался на этом месте, стоит на старом основании, в котором и была оборудована захоронка. Причем, скорее всего, еще до революции. Радости отпрысков Зураба Георгиевича не было предела. Хотя, конечно, смотреть на то, как человеческое лицо превращается в морду рептилии, очень неприятно. Да еще этот золотисто-багровый отблеск в глазах с вертикальным зрачком. Так себе зрелище. Не страшное, скорее противное. Но расплатились они честно. Отдали мне мои 3% от найденного, разумеется, в денежном эквиваленте. Мне золото ни к чему, а больше с них ничего и не возьмешь. Да и вообще вырождаются вишапы. Каждое последующее поколение слабее предыдущего и намного. Еще 500 лет и совсем вымрут, наверное. Если только где-нибудь в горах Грузии останутся единицы, сохранившие память рода и остатки его силы. О чем я? А, да. Наследники Человека-Дракона заплатили, а какой-то разнорабочий гюль нет. Ну, не свинство? Так оно и есть, ответил я на вопрос Гели, а после крутанул на пальце амулет. Но зато оставил залог. Если до следующей пятницы не будет гонорара, я его расплавлю. Он же после этого недели не проживет. Склонила голову к плечу она. Я ничего не путаю? Ну да. Я встал, подошел к сейфу и открыл дверцу. Гюль Ебани без амулета – замечательная приманка для многих московских любителей экзотической азиатской кухни. Либо вурдалак выпьет, либо перевертыш ради печени его разделает. Но это если раньше до этого врунишки свои же не доберутся. Он ведь не только меня кинул. Может, оно и хорошо. — заметила Геля. — Не то, что кинул, а невеселая судьба того, кто не держит слово и не платит ключу. Отличная назидательная реклама и при этом совершенно бесплатная. — Условно бесплатная. Поправил ее я, захлопывая дверцу сейфа, в который убрал амулет. — Гонорар с этого красавца я так не получу, ни с живого, ни с мертвого. — Ой, да ладно, — махнулась девушка. — С Газвана что-то дострясешь. В первый раз, что ли? Лучше на почту загляни. Там тебе очень странное письмо пришло. «Да?» — глянул я на Гелю. «И в чем странность?» «Не знаю», — подумав, ответила она. «Во всем, наверное, но точно не сформулирую». «Никаких экстрасенсорных способностей у моей секретарши нет, но вот чутью ее доверять можно. Раз говорит, что с письмом что-то не то, значит, так оно и есть. Ладно, давай глянем». Снова опустил зад в кресло я и тронул мышь, выводя компьютер из спящего режима. «И Арсения ко мне позови. Хорошо?»